даже смогли взорвать ей пару голов. Однако тварь настолько быстро восстанавливалась, что ей было плевать на раны. Узнав про гидру, генерал и принцесса оставили свои позиции под землей и выскочили наружу. А с ними и Тео. Но перед этим он активировал одну из заготовок, которая не только засыпала все тоннели кроллов, но и убила большую часть тварей в этих самых тоннелях. Демон не верил, что это надолго задержит монстров, но надеялся выиграть хотя бы пару минут. — Откуда здесь тварь из легенд? — выругалась Зайка. — Видимо, на поверхности отожрались и спустились вниз. Тео нахмурился, смотря на громадину. К счастью, она не была размером с ту, что демон уничтожил в порту китайского города. Но и медальона у него с собой не было, чтобы повторить то заклинание. Да и материалов для создания голема не было. Зато были маннокредиты. — Вань! — принцесса посмотрела на парня серьезным взглядом. Но он и так понял, что она хотела сделать. — Хорошо, но сильно не распыляйся. Я скоро помогу тебе. Тео умчался прочь, а Светлана вспыхнула пламенем, но не магическим. Это было пламя к энергии. Она взлетела и превратилась в феникса. «Кра!» — взревела огромная птица, что своими размерами не уступала гидре. Девушка кинулась на монстра, но в нее тут же вонзились все 7 голов твари. Правда, они тут же завизжали от боли. Кэнергия была лучшим оружием против порождений бездны. Вот только манна вокруг, словно кислота на коже, причиняла фениксу боль и ослабляла его. Лапы и клюв из пламени рвали плоть гидры, а солдаты могли лишь, широко раскрыв рты, наблюдать за этим. Правда, бесы и кролы не позволили им расслабиться. Два мощных существа переплелись и упали на землю. Феникс сжигал гидру, та била лапами, кусалась и регенерировала с невероятной скоростью. Под раздачу попадали как кролы с бесами, так и гисы. Всех их приманивал Феникс, они жаждали сожрать одаренного и поглотить ядро. Языки гисов вонзались в Феникса, но сгорали. Кролы, рыча и вопя, пытались одолеть пламя, но испепелялись. Однако они не собирались останавливаться, а кэнергия истощалась просто с ужасающей скоростью. Светлана держалась и вместе с кэнергией применяла и магию, чтобы защитить свое пламя. Поначалу это плохо получалось, но природная интуиция подсказывала ей, как сделать лучше. И тут она ощутила, как в ее пламя кто-то проник. Вот только оно совершенно не навредило ему. Все же это был Тео. Однако выглядел он странно. Несколькими секундами ранее из замка с трудом выбрался 3-метровый железный воин. Откуда он взялся, никто не понимал, а также не знал, что внутри находился Тео. Демон не мог показать всем, что мужчина может быть сильным воином. Поэтому у него был выбор или напялить женскую броню, что было бы наиэффективнейшим решением, или сделать вот такую здоровенную и неуклюжую махину. Гордость не позволяла ему изображать женщину, поэтому голем рухнул на гидру и, сжав мощные пальцы, разорвал 2 шеи. А через миг в бок голема вонзилась пасть твари. Вот только из брони вырвались металлические шипы, пронзая чудище. Тео хотел быстро покончить с истощенным монстром и, вливая огромное количество маннокредитов в свое творение, заставил голема впиться пальцами в грудь гидры и вырвать ребра. Тварь взревела и начала брыкаться, но Светлана переключилась на лапы гидры, сжигая их и не позволяя им отрасти. Голем же рвал ребра одно за другим, а они тут же восстанавливались. Рядом довольно быстро образовался холм из вырванных ребер. Однако, чем больше гидра тратила сил, тем медленнее была ее регенерация. И вот демон вырвал 2 ребра и вонзил руки в плоть твари, вырывая ядро размером с большое яблоко. Оно походило на жемчужину, но никто его не увидел, ведь оно тут же исчезло в руке голема. В тот же миг гидра обмякла, и воцарилась тишина. А потом, как гром среди ясного неба, разразился крик солдат. Победа над гидрой придала им уверенности и сил, а порождение бездны, наоборот, слегка растеряли активность. И все было вроде хорошо, пока вновь не раздался крик. — Гидра! Она еще больше! Люди вздрогнули и посмотрели в сторону, где из купола огня выглядывали 10 жутких морд. — взревели они, деморализуя солдат. — Вань! Принцесса погасила пламя Феникса и подошла к голему. Она понимала, им не одолеть эту тварь. По крайней мере, у нее уже не осталось к энергии. — Мы уже победили, не переживай. Из доспеха раздался довольный голос, вызвав у девушки недоумение. Однако спустя несколько секунд монстр вновь взревел, а несколько его шеи вместе с головами рухнули на землю. Глава 15. Подземный мир некоторое время назад. «Какое необыкновенное место!» Глаза Марии сверкали, подобно двум солнцам, а ее сестра с такой скоростью мотала головой, что казалось, она скоро взлетит, словно вертолет. Вокруг было столько интересного! Высоко над головой парили огромнейшие светящиеся медузы. Да и помимо них, сверху были различные плато, выпирающие скалы и прочее. А на этих скалах и плато росли настоящие джунгли. Даже летающих монстров можно было заметить, но только если воспользоваться биноклем. Внизу была пропасть, которая также была насыщена жизнью, а еще имелись невероятные водопады и древние сооружения. Девушкам казалось, что они попали в сказку. «Аж дух захватывает», — тихо добавила рыжеволосая девушка в обтягивающем тело легком бронекостюме. Ее шлем был прикреплен к стене, там же находился небольшой рюкзак. Он крепился к спине и был частью комплекта. Впрочем, подобное снаряжение было у всех девчат. «Кра!» «Угу!» Она мило улыбнулась и погладила по спине красного дракончика, который сидел на ее левом плече, а потом и второго на правом. Некоторое время назад девушки вышли с транспортной платформы, которая могла увести на поверхность, и стояли на краю пропасти. Если ее пересечь, можно попасть в столицу, которую было отлично видно. Однако их путь лежал в другую сторону. «Не отставайте, пожалуйста, у нас плотный график. Ваш муж сейчас, вероятно, сражается». Миу подошла к девушкам, те закивали и поспешили за основным потоком людей. Они шли вдоль пропасти, не переходя на сторону, где столица. Ну, а потоком людей была армия эльфов. Последние группы опустились в подземный мир и двигались к месту встречи. Но до него нужно было топать и топать. Сперва они шли несколько километров вдоль пропасти, прошли мимо моста и, попав на перекресток, свернули направо в сторону пропасти. В стене пропасти была выбита дорога, по ней армия и спускалась. Дорога походила на тоннель, потому как была выбита в скале на десяток метров вглубь. По тоннелю могли перемещаться повозки и небольшие ездовые животные. Над головой был поток из скал, а мощные колонны на краю дороги не позволяли породе обрушиться. Впрочем, вся эта дорога была создана и укреплена могущественными магами стихии Земли. А на самих колоннах виднелись гномьи руны. Они работали как отпугиватель монстров и зверей. Но лишь слабых, и то для того, чтобы те не поселились на дороге и не засрали тут все. «Невероятная красота!» Промурлыкала Катя, смотря на стену воды в полуметре от нее. В этом месте дорога проходила под водопадом. «Ай, дурак, блин!» — раздался визг сестер. Оказалось, что Семен засунул руку в водопад, отчего во все стороны полетели брызги и намочили девчат. — Вы же маги воды, чего не защитились? — ухмыльнулся совершенно сухой парень и пошел дальше. — Вот только... — Ай, блин! Семен рухнул на пол и ударился лбом. — Что ж ты не защитился? Ты же маг воды! — хохотали злодейки. Мгновением раньше одна из них создала лужу под ногами парня, а вторая метнула в него шар воды. Слабенький, его целью было лишь подтолкнуть эльфа. Парень поднялся и, потерев лоб, с обидой посмотрел на девчат, но тут раздался грозный голос Миу. «Поторопитесь, опаздываем!» Троица опомнилась и осознала, что они остались позади всех. Пришлось бежать вперед, но это не помешало сестрам показать парню языки, проносясь мимо него. Однако они тут же пожалели об этом. Тот изобразил настолько похабную улыбку, что девчата вздрогнули и ускорились, а тот лишь рассмеялся. Через некоторое время они спустились на самое дно пропасти и оказались на небольшом плато, усеянном невысокими деревьями. Там находился трехэтажный каменный аванпост. Его охраняло пятеро женщин-солдат, и они с огромным интересом смотрели на Семена. Парня буквально раздевали глазами, отчего он невольно выпрямился, да и походка изменилась. А еще эльф стрельнул глазками в сторону воительниц. Вот только если бы небольшая группа грозно выглядящих воинов, за такое его бы схватили и изнасиловали. Мужчины в подземном мире недаром носили одеяние, скрывающее внешность. Женщин легко спровоцировать. «Быстрее!» — рыкнула Мио, и народ ускорился. На плато находился мост через реку, что на дне пропасти. По нему народ и пошел. Однако не все так просто, и сейчас группа армейских магов заряжали его манной, потому что... «Ой, божечки!» — выкрикнула Мария, когда из воды выскочила рыба размером с курицу. И, раскрыв пасть на 180 градусов, попыталась откусить девушке голову. Вот только мост окружал магический барьер, но девушка все равно перепугалась. Рыбина сползла по барьеру обратно в воду, но ее сородичи периодически испытывали удачу, выпрыгивая одна за другой. Однако преодолеть барьер никто не смог. Некоторое время спустя люди по мосту добрались до пещеры, и, что интересно, они шли по тому же мосту, а пещера была затоплена, но освещалась магическими лампами. Примерно через минуту мост вывел людей к большому озеру. В его центре находилось массивное сооружение из камня и металла. Там было множество труб и механизмов, которые издавали противный звук при работе, а также то и дело из сооружения вырывался пар. «Это фильтрующая станция. Она обеспечивает столицу и фермы рядом чистой водой», — пояснила Миу. Она всем это говорила и своим воинам, и эльфам, и девчатам. «Поэтому будьте крайне осторожны. Вас троих это особенно касается». Сестры и эльф вжали головы в плечи, так как на них смотрело множество глаз. Лишь они одни вели себя как дети, причем избалованные. Станция хорошо охранялась, минимум сотня сильных рыцарей и магов, а также пара сотен солдат, начиная от третьей ступени. В этом месте преобладали манна воды и земли, причем и они были куда чище, чем наверху около пропасти. Манна буквально лилась в тела магов и рыцарей стихии воды. Концентрация манны здесь была куда выше, чем в подводном королевстве. Но как бы эльфам не хотелось остаться в этом месте, пришлось продолжить путь, в конце которого их ждала большая пещера и... Это было чем-то похоже на вагонетки, только огромные, и стояли на чем-то наподобие рельсов. В ширину они были около 10 метров, в длину около 7, при этом и сделаны из металла. На них погружались воины со своим грузом и на огромной скорости укатывались вверх под наклоном примерно 30 градусов. Имелось два ряда рельсов, поэтому и вагонеток было две. На путь туда и обратно они тратили минут пять. За раз уезжало от полусотни воинов и некоторое количество груза. Армия эльфов несла с собой стрелы, корсы, запасное снаряжение, походные принадлежности и многое другое. Катя, Ольга, сестры и Семен шли в самом конце армии, и Миу за ними присматривала. Евгения же возглавляла армию и направляла ее на воссоединение с силами скорпионов пустыни, которые ушли немного вперед. Скорпионы не могли нормально находиться в подземном мире из-за манны, а эльфы — наоборот. Поэтому им пришлось ждать последних, чтобы те передали им свои амулеты. На поверхности они защищали эльфов от кэнергии, а в мире магов защищали обладателей кэнергии от манны. Вперед же ушли в основном обычные неодаренные люди. Они, грубо говоря, проводили разведку, но при этом находились под строгим надзором армии. Все же доверия между ними пока не было. В операции участвовали лишь верные генералу Зайке воины и офицеры. Благо, связи у нее имелись хорошие, как и репутация. Некоторое время спустя люди сошли с вагонетки и через минуту выбрались на открытое пространство, где их дожидались скорпионы. Девчата бы восхитились, оказавшись в столь огромной пещере, где смогла появиться своя уникальная экосистема, но им не позволила жуткая вонь. Сильно пахло дымом и смогом, а небо, если его можно так называть, было закрыто черно-серой пеленой. И если девчата еще могли терпеть вонь, то для эльфов этот запах был настоящей пыткой. Благо, их уже дожидались повозки, причем в огромном количестве. В скором времени они покинули эту область, а еще через некоторое время увидели величественный город посреди большого озера. Назывался он Озерный город. Его населяли в основном высшие эльфы, специализирующиеся на магии, артефактах и зачаровании. Но из-за низкого количества рыцарей среди эльфов защитой города приходилось заниматься всем остальным народам. Город магов не шибко интересовал экспедиционные силы. Да и высшим эльфам из подводного королевства не рекомендовалось контактировать с высшими эльфами подземного мира. Все же эльфы из королевства больше походили на людей своей культурой и сроком жизни. Грубо говоря, в Озерном Граде они будут выглядеть как германские племена в центре Рима. Дикими, грязными и смешными. Дальнейший путь был легок и прост. Армия просто ехала на повозках, удивляя торговцев, наемников и просто путников. Все же 2000 воинов, которые куда-то спешат, это интересно. Но и тревожно. Все знали, что творится в Мырнатской пещере. Вот только необычное снаряжение этой армии очень интересовало местных, особенно воины скорпионов. Поэтому слухи расползались с огромной скоростью. Но так как армию сопровождали солдаты генерала Зайки, всем казалось, что генерал набрала кучу наемников. Да и сами солдаты распускали такие слухи, мол, прибыли издалека и очень дорогие элитные воины. И вот они прибыли в Мырнатские пещеры. Поспать и отдохнуть они успели в повозках. Сейчас же спешили к крепости. Огненный купол, накрывший крепость аванпост, было видно издалека, как и бесов, заполонивших небо. «Впереди идут рыцари», — заявил Зор на русском, пусть и плохом. Они уже добрались до разрушенной деревни, а дальше находились в засаде порождения бездны. «Ваши бойцы не смогут защититься от гисов». «Принято», — кивнул Гаро, командующий экспедиционной армией скорпионов. Он тоже говорил на русском, но у него почти не было акцента. «Мы обеспечим разведданные». В скором времени десятки квадрокоптеров помчались в лес, через который и шла дорога, по которой и двигалась армия. Сильнейшие рыцари эльфов выстроились вдоль колонны по обе стороны, а маги готовились создавать барьеры, защищая солдат. Армия продолжила путь и... Действительно, то кролы объявятся, то гисы атакуют из засад. Благо, армия не понесла потерь при устранении этих препятствий. Для скорпионов это был новый и неизведанный противник. Эльфы же успели навоеваться с ними, поэтому и были в авангарде, а также делились опытом. Тяжелые крупнокалиберные автоматы оказались неэффективными против кроллов, а вот гисов и бесов хорошо убивали. По ящерицам, правда, приходилось долго и упорно стрелять, пытаясь задеть сердце. А вот тяжелые пулеметы, способные поражать среднебронированную технику, смотрели на порождение бездны как на кое-какую пахучую субстанцию, что так любят мухи. Вот только в условиях дефицита патронов приходилось экономить. Путь снабжения еще не был налажен, поэтому груз у армии с собой был немалый. «Гидра!» — воскликнула Катя. Она, как и все остальные, видела, как тварь выбирается из пропасти. Армия спешно вошла на территорию, окутанную мраком. Кроллы и прочие твари тут же напали на них, но получили отпор. Все же спереди шли самые сильные отряды. Пока колонна собиралась на границе тьмы, группа в несколько сотен бойцов пробивалась вперед, а подоспевающее подкрепление создавало плацдарм. В тылу начали собирать ствольные зенитные установки, и уже через пару минут по небу ударили осколочно-фугасными снарядами. Череда взрывов озарила небо, а бесы посыпались на землю, подобно дождю. К сожалению, даже снаряды для зениток приходилось экономить. Твари быстро среагировали на нового врага, вот только маги и лучники уже были готовы встречать их, а с ними и автоматчики. Повозки стремительно собирались в кучу, и в тылу скапливалось все больше войск. Часть шла на прорыв, другая готовилась, третья использовали осветительные ракеты. Они освещали большую область, отгоняя бесов и помогая эльфам лучше целиться. Все же, в отличие от скорпионов, у них не было приборов ночного зрения, а также ИИ-помощника. «Гидра нападает на крепость, надо спешить!» Зор хотел было кинуться в атаку, но был остановлен командиром скорпионов. «Друг, не торопись, сперва оцени мощь нашего оружия!» Если бы у мужчины не было шлема, эльф увидел бы довольную ухмылку. А через несколько секунд в гидру полетело с десяток ракет. Такие легко уничтожат тяжелый танк и... Гидра болезненно взвыла, а половина ее голов вместе с шеями рухнули на землю. Следом и сама туша завалилась. Вот только... Это еще что за чертовщина? На глазах у скорпионов за доли секунды у гидры отросли новые головы, да и остальные повреждения восстановились. «Еще залп!» Вновь вопль, и гидра рухнула. А следом сотня зачарованных стрел поразила тушу, добавляя урона. Чудовище вновь поднялось на ноги, кинулось в атаку, и вновь взрывы, и вновь монстр упал, и... На этот раз гидра развернулась и помчалась обратно в пропасть. Гидру пытались остановить, но не вышло. Ведь чем глубже люди заходили на территорию, окутанную мраком, тем было тяжелее. Гисы и кроллы напирали со всех сторон. Без должного строя и организации появились первые раненые. Пришлось отступать. Тем временем в крепости. Что происходит? Генерал, да и все солдаты вместе с ней недоумевали. Они слышали, как гидра кричит, слышали взрывы и прочее, но из-за купола огня ничего не видели. «Подкрепления пришли». Раздался голос из голема. Он казался неживым, ведь Тео не хотел, чтобы кто-то узнал, что это он внутри махины. «Не расслабляемся. Враг еще не готов отступать». «А ты, собственно, кто такая?» Этот вопрос интересовал не только генерала. «Друг». Голем обернулся и кинулся на приближающегося массивного кролла. В неравной борьбе тварь высотой в 2,5 метра была повержена. Тео попросту обратил ладони голема в лезвие и в несколько ударов отсек громадине голову. Видя такого мощного союзника, воины приободрились, а Зайка с Фениксом спустились под землю. Тео хоть временно и запечатал тоннели, но твари легко очистили свой путь. Не прошло много времени, как в подземелье возобновились тяжелые бои. К счастью, на поверхности стало куда легче. Трехметровый металлический голем носился вдоль стен, уничтожая всех тварей на пути. Иногда сверху спрыгивали рыцари, приземляясь на спины кроллов, которые пытались разрушить стену. Порой твари уничтожали пушки. А вот лучники... У них совершенно не осталось бронебойных стрел, что подметил Тео, так как сейчас их стрелы лишь замедляли и отвлекали чудищ. И вроде все было хорошо. Защитники побежали, но прошел час, а за ним второй, третий и так далее. Поток тварей, казалось, и не собирался заканчиваться. Люди с эльфами утратили напор и теперь чаще оборонялись, чем пытались продвигаться дальше. Защитники крепости же держались из последних сил. Им казалось, что еще немного, и они все погибнут. Тео тоже понимал, что надо что-то предпринять, так как и сам уже был истощен. У него, конечно, еще оставались манна кредита, но это было на самый крайний случай. «Черные корсы!» — вдруг вспомнил он и кинул духовный взгляд на армию людей и эльфов. Он рванул к ним, но... «Убегает! Похоже, мы обречены!» Кто-то воскликнул на стене, а за ней еще несколько воительниц. Боевой дух стремительно падал, но лишь у воинов из подкрепления. Солдаты-зайки же не теряли самообладание, ведь бывало и хуже. Тем временем демон... «Кто-то движется! Готовься!» — приказал командир скорпионов, слыша грохот и тряску земли. «Это Ваня! Не стрелять!» — выкрикнула Катя. Девушка подбежала к солдатам, чувствуя приближение Тео. «Есть не стрелять!» И вот в свете прожекторов и ослепительных ракет показался немного помятый металлический голем. Он добрался до людей и остановился, а руки лезвия вновь стали пальцами и ладонями. «Вы привезли с собой черные кристаллы». После слов голема в его корпусе появился люк, из которого и вылез Тео. Он улыбнулся миниатюрной блондинке, соблазнительную фигурку которой так эротично обтягивала броня из кожи могущественного кеймутанта. Вскоре Тео оказался перед ящиками с черными кристаллами, а также рядом собрались все маги армии. Кратко объяснив, что он хочет, демон взмахнул рукой, и на земле начал чертиться магический круг сильного заклинания. Вот только это было лишь основой. Когда круг был завершен, на нем на особых местах разместилось 30 магов, включая Семена и сестер, а также ящики с кристаллами. Демон передал каждому магу информацию о его части заклинания, причем передал сразу в мозг, как делал это раньше в подводном королевстве. И началось. Магический круг засиял, а кристаллы начали растворяться, обращаясь манной. Затем прошла минута, и стало прохладно. Через 5 минут стало холодно, а на 20-й минуте, когда маги в круге уже дрожали, в воздухе на высоте в сотню метров образовался синий шар. Он полетел в сторону крепости. Летел он не очень быстро, вот только... Стоило бесам подлететь к нему на расстояние в сотню метров, как они покрывались льдом и падали на землю, разбиваясь на осколки. Шар летел и летел, а бесы орошали льдом всю территорию вокруг. А когда шар пролетел над замком, купол огня попросту отключился. Правда, не из-за истощения манны, демон отключил его. Но не успели защитники запаниковать, как на замок обрушился град из бесов. Они разбивались о крепость и ее стены, а еще падали на головы кроссов и гисов. Участи стать ледышкой не избежали даже костяные бесы, а они были куда сильнее обычных. «Невероятно! Что это за магия?» «Офигеть!» Защитники не верили своим глазам, но синий шар, который слегка светился в небе, убеждал, что это не иллюзия. Тем временем армия Тео перешла в стремительную атаку. Их больше не сдерживали бесы, а еще маги создали сияющие шары, освещая территорию. Магия света была мало кому доступна из подводных жителей, но имелись и такие. Благодаря корсам они смогли развиваться, а также имелись маги с нейтральной манной. Однако такие маги совсем уж редкость среди эльфов. Впрочем, никто не запрещает и магам воды использовать магию света для освещения, как и огненные шары для атаки. Вопрос в эффективности. Кто будет забивать гвоздь дорогим смартфоном? Вот и здесь потери манны были ужасающие, все же не каждый, как Тео, может легко преобразовывать манну для заклинаний. «Что происходит? Кто это?» «Подкрепление. Они уже близко!» Одна из воительниц не выдержала, и эмоции вырвались наружу в виде двух ручьев слез. «Их так много! Мы победим! Обязательно победим!» «Бабы, а ну не расслабляться! Там ворота сейчас проломят!» Громким и невероятно мощным голосом прокричала одна из офицеров. Это была грозная полуорчиха. Несмотря на спортивную фигуру, у нее была просто огромнейшая грудь, а еще очень сладкий голосок. Об этом уже знали все в крепости, а все благодаря одному ненасытному мужчине. Ворота держались из последних сил. Группа воинов защищала их с той стороны, но кролы постепенно брали верх. Однако вдруг они взяли и развернулись, помчавшись в пропасть. И только солдаты собирались закричать, вымещая все скопившиеся эмоции в мощном победном вопле, как... «В погоню! Чем больше убьем, тем меньше их явится в следующей волне!» — кричала генерал Зайка. Твари под землей уже отступили, и она поспешила наверх. Вот только выглядела она плохо. Левая рука повисла плетью, шлема нет, голова окровавлена. «Убить!» — раздался громкогласный рев множества воительниц, и те, спрыгнув со стен, помчались в атаку. А также пушкари, стрелки и лучники усилили напор, выдавливая из себя те крохи манны, что у них еще остались. Кролы получали ранения и падали, что позволяло рыцарям добраться до них и заваливать числом. Воительницы выплеснули весь свой гнев на отступающего противника, уничтожая не меньше сотни кролов и семерку гисов. Тем временем армия демона подбиралась к крепости. Но главное не это. Синий шар продолжил свой полет и начал опускаться в пропасть. «Неужели?» Генерал, как и многие воины, кинулась к пропасти, и кто-то кинул магическую лампу. Но вскоре она обратилась в лед и погасла. «Однако...» «Невероятно!» Кто-то пробормотал. Кролы, которые карабкались по стенам вниз, и бесы замораживались и падали. И если кролов вряд ли убивал лед, то падение с такой высоты вполне. К сожалению, вскоре манна, заточенная в шар, иссякла, и он погас, упав ледышкой вниз. И взорвался, сотрясая гигантскую пещеру и трещину. «Победа!» Ноги зайки подкосились, но не успела она упасть, как ее подхватил Тео в своих мужских одеяниях. «К сожалению, быть еще одной волне». Демон кинул взгляд на пропасть, и на его лице появилась дьявольская улыбка. «Но мы можем предотвратить это». Глава 16. Раненая девушка, облаченная в помятые доспехи, с трудом подняла взгляд на мужчину, чьи руки держали ее за спину и не позволяли упасть. «Звучит, как сделка с дьяволом», — пробормотала она и отрубилась. «Так и есть». Голос демона был тихим, но уснувшая девушка заулыбалась. «Генерал!» Солдаты кинулись к зайке, и Тео, передав ее им, побрел к крепости. Сейчас уже понемногу расцветало, так как медузы повылезали из своих убежищ, вот только уже стояла ночь. Поэтому солнечное создание быстро поедят и завалятся спать, а значит, вновь станет темно. Армия демона, прогнав порождение бездны, вернулась на свою позицию, собирая лагерь. Нужно было оказать помощь раненым, провести обслуживание снаряжения и как следует поесть. К сожалению, женам Тео также не рекомендовалось посещать крепость. Сейчас там плохо, а вот свободных лекарей он попросил явиться, а с ними Миу. Сам же демон помылся, подкрепился, впрочем, как и множество солдат, которые еще были способны на это, и вместе со Светланой пошел спать. Но он хотя бы смог добраться до кровати. Многие воины вырубились сразу, как враг отступил. — Ты как? Парень провел ладонью по красивым и свежевымытым волосам принцессы, лежащей рядом. Перерасход к энергии и манны. А еще меня неплохо побили. Поэтому под одеяло не заглядывай, я вся в синяках. Девушка улыбнулась, обняв парня, закрыла глаза и попыталась уснуть. Вот только ощутила приятное тепло. Оно растекалось по ее телу, ускоряя естественную регенерацию. — Спасибо, но я и так вылечусь. Не трать зеленую манну. — Еще немного. — Ладно. Передай потом мою благодарность той, от кого ты ее получил, если она выжила. Девушка открыла глаза с грустью во взгляде. — Порождения бездны просто ужасны. Им нет конца и края. Они невероятно жестоки, и эта тревога... Кажется, что в любой момент может появиться еще более жуткое чудовище. Как здешние люди справляются с этим? Я думала, что сильная, и мне уже ничего не страшно. — Тогда сделаем тебя еще сильнее. Тео нежно поцеловал ее и прижал к себе. Почувствовав себя в безопасности, Светлана мигом уснула, а за ней и парень. В крепости тем временем царила суета. Те, кто еще были в адекватном состоянии, оказывали помощь раненым, собирали тела павших, снаряжение, стрелы и многое другое. Работы была уйма. А ведь еще нужно было отправить отчет в столицу и Озерный град. Но все это — забота армии. Тео был истощен, и ему требовался отдых и восстановление. Благо, множество духовных нитей, тянувшихся с места расположения экспедиционной армии, насыщали его манной и укрепляли душу. Некоторое время назад, Смоленск, военная база Чародеевых. К базе двигалась большая колонна. Грузовики, БМП, трофейные ацтекские БТРы, внедорожники, 6 танков и многое другое. Всего этого хватило бы для небольшой войны. Вот только их целью было не сражение, даже не стычка и не демонстрация силы. Колонна приблизилась к базе и... спокойно въехала на ее территорию. Солдаты, расположенные на базе, находились в полной боевой готовности, но на виду было не больше 200. Только вот все они были как минимум на пике завершения. «Маленькая база», — подметила девушка, выпрыгнувшая из военного внедорожника. На ней были лишь зеленая футболка и короткие камуфляжные шорты. Все оружие и снаряжение оставалось в машине, как и у всех остальных ее бойцов. «Да уж, страшно представить, сколько денег сюда вбухали», — добавил крепкий мужчина с легкой щетиной на лице. Выглядел он как головорез, и, в принципе, таковым и являлся. Его дар относился к ближнему бою, а также он являлся самым сильным одаренным отряда. Его ранг 32-й, начало развития. «Слышала, что они захватили эту базу у другого рода, разбив их пух и прах», — произнес третий человек, выбравшийся из машины. Это была девушка кавказской наружности. Высокая, сильная и очень красивая. Она была правой рукой командира отряда наемников. «Нет ничего лучше качественного трофея!» — хохотнул головорез, но заткнулся, стоило первой девушке поднять ладонь. Приближались люди чародеевых. Тот, кто шел чуть впереди, оказался крупным мужчиной, на вид около 40 лет. Крепкое телосложение, рельефное тело, темные короткие волосы и уверенный взгляд. По нему сразу было видно, что он аристократ и весьма могущественный одаренный. По правую руку от него шла темноволосая красавица. Ее фигура была выше всяческих похвал, как и формы. Чего только стоила грудь 4-го размера, которая плевать хотела на гравитацию. По левую руку двигался спортивного телосложения блондин. От одного взгляда на которого у кавказской девушки натурально потекли слюни. Слишком уж этот блондин был красив. «Позвольте представиться, Чародеев Сергей Александрович. Это Линда». Он указал на красотку справа, после чего на блондина. «А это Денис». «Варвара». Девушка кивнула и указала на людей рядом. «Этот тип, выглядящий как бандит. Астор. А это воинственная дама Тамуна». Сергей окинул Варвару пристальным взглядом, все же это будущая жена патриарха рода. Фигурка у нее женственная, но было видно, что девушка занимается собой. Грудь примерно 2,5, но в лифчике и одежде тяжело было по достоинству ее оценить. Это предстоит сделать Тео, ну или его женщинам. Талия Варвары была узка, отчего бедра особенно выделялись. У нее были пусть и не очень длинные ноги, но на них грех не засмотреться. Девушка часто сражалась ногами, поэтому они были крепки, но при этом сохранили свою красоту. А попка... На нее очень любили засматриваться бойцы отряда. Даже Тамуна, обладающая куда более пышными и чарующими формами, завидовала боссу. Рост у командира наемников был средним, примерно 1,70 м. Впрочем, вероятно, немного ниже. Русые волосы короткие, но она стала их отращивать. Все же Тео нравятся длинные волосы. Лицо у девушки было привлекательным, особенно ее глаза цвета серебра. Они манили, а взгляд казался глубоким и мудрым. «Займемся делом, или вы и дальше будете на меня пялиться?» — проворчала девушка. Она не любила, когда на нее так пристально смотрят. — «Займемся», — кивнул Сергей и указал рукой на большую площадку. — «Размещайтесь там, после чего все ваши люди пройдут проверку с помощью артефактов, изготовленных Иваном. Они выявят всех, кто решил внедриться с помощью вас в наши ряды и сливать информацию». — «Разумно. Я согласна». Девушка кинула взгляд на Астора, и тот принялся раздавать указания. Говорил он на латинском, как и весь отряд. Впрочем, многие и русский язык знали, хотя бы на базовом уровне. «А пока идет проверка, позвольте показать вам базу, а также поделюсь некоторой информацией об Иване». Глаза Варвары блеснули, и она направилась за Сергеем, а с ней и кавказская девушка. Астора было достаточно, чтобы организовать бойцов и проконтролировать их. В подземном мире наступило утро, но многие не торопились вставать. Слишком уж коротка оказалась эта ночь. Да и никто не будил людей. Вот только демону пришлось просыпаться. Дела никто не отменял. Кинув взгляд на сладко спящую жену, парень накрыл ее одеялом и не удержался от поцелуя. Слишком милой и беззащитной она выглядела. Вскоре он привел себя в порядок и занялся снаряжением принцессы. Вот только с ним пришлось повозиться. Все же Светлане неплохо досталось в битве с Гидрой. Через час броня сияла словно новая, белье с одеждой были чистыми и сухими, мечи заточены и заряжены. Также парень успел сделать парочку новых защитных колец. Лишь на этом он остановился и решил выйти наружу, подышать воздухом и осмотреть замок. Точнее, то, что от него осталось. Два участка стены полностью обвалились. Один из-за гигантского крола, который до сих пор лежал в груде обломков, а второй из-за лап кролов. Они попросту прорыли в стене дыры, и та обвалилась. Правда, дыры подкопов везде хватало. Стена походила на сыр с дырочками. Но ее восстановят не в первый раз и не в последний раз. А вот настенные башни, которые порушила гидра, так просто не восстановить. Территория перед крепостью была в тоннелях и воронках от взрывов. Тела порождений бездны до сих пор были повсюду. К ним пока не прикасались. Все же сперва надо было убрать тех, кто в крепости. В столовой все было забито голодными людьми. Многие с самого завершения сражения не снимали доспехи. Оттого воняло от них просто жуть. Да и на полу было столько грязи, крови и кусков плоти порождений бездны, что Тео пришлось использовать магию, чтобы не испачкать свою одежду. Увидев мужчину, женщины улыбались ему, кто-то махал рукой, а кто-то словесно выражал благодарность. Все же количество воинов, которым он оказал медицинскую помощь, вытащил из-под лап монстров и просто спас, не поддавалось счету. А кто-то при виде него вспоминал сладкие мгновения, проведенные с ним. Многим лишь одно это позволяло держаться и не сломаться. Вскоре парень поел и направился в лазарет, а, оказавшись там, приятно удивился. Помимо эльфов-лекарей, там находилось немало египтян. А лазарет превратили в настоящую операционную с современным оборудованием, врачами и лекарствами, принесенными с поверхности. Кто разрешил все это, демон не знал, но вскоре обязательно узнает. Во всяком случае, многие из тех, кто, казалось, уже не жилец, смогли получить шанс на спасение, причем весьма неплохой. Помощь Тео не требовалась, поэтому он навестил четверку Вирры. Но те, как говорится, спали без задних ног, раненые, измученные, но довольные. А вот генерал не спала и сейчас общалась с Миу. Женщина была удивлена, когда вдруг в комнату вошел Тео. «Спасибо!» — вдруг вскочила зайка и поклонилась. «Без вашей помощи мы бы не пережили эту волну, а следом потеряли бы всю Мырнатскую пещеру, а за ней и озерный город». «Как я уже ранее говорил, я заинтересован в том, чтобы подземный мир смог продержаться». Девушки сидели за столом, поэтому Тео тоже сел за него и освободил голову от ткани. «Поэтому давайте обсудим, что дальше делать. Но сперва я прошу разрешения на прибытие в крепость ряда человек. Один из них поможет нам разобраться с тем, что происходит в мире. Мне собрать офицеров?» — Да, будьте добры. Тео посмотрел на генерала и кивнул. После чего они разошлись. Мио отправилась в лагерь армии с поверхности, а демон — в мастерскую. Но уже через полчаса началось большое собрание. Правда, лишь треть офицеров на нем присутствовали. Кто-то был ранен и проходил лечение, кто-то погиб. Также имелись офицеры, прибывшие с подкреплениями, но они не были людьми генерала, поэтому доверия не вызывали. В итоге на собрании присутствовало 12 человек со стороны армии и 6 со стороны поверхности. С Тео были Миу, Евгения, Гаро, командир экспедиционных сил скорпионов, Зор, генерал армии эльфов, а также его помощник. Когда все представились и демон наложил заклинание, чтобы люди понимали друг друга, пока он присутствует рядом, Зор начал свой доклад. Как Тео и предполагал, активность порождений бездны стремительно выросла. Ведьма Мин, а порой и другие лорды, днями не отходили от входа в бездну, потому как враг пер нескончаемым потоком. Потом начиналась передышка в 1-2 недели. Нападения небольших групп практически полностью прекратились. Теперь лишь масштабное вторжение. Благо эльфы продолжают находить повраги в мусоре и постепенно изготавливают снаряжение из него. Вот только экспедиционная армия весь его оставила защитником королевства. «Значит, есть целое королевство, расположенное не под землей, а под водой», — подытожила трехметровая девушка-циклоп. В ответ демон взмахнул рукой и показал им некоторые кадры из его приключений в этом подводном мирке. Скорпионы также увидели их и были шокированы, пожалуй, даже больше, чем местные. «Подумать только!» Циклоп выглядела растерянной, как и остальные. Тео также показал им вход в бездну и чудовищ, что без устали лезли из нее. «Как вы понимаете, это происходит повсюду», — вновь заговорил демон и прошелся взглядом по собравшимся. «Нужно выяснить причину. И для этого есть два пути — спуститься в бездну, либо изучить руины». «Вы про те, что в пропасти перед крепостью?» Слова генерала удивили остальных, ведь она еще никому не рассказывала о руинах, которые нашел демон. А сами они и не предполагали, что там такое может быть, ведь там всегда обитали порождения бездны. «Да, поэтому я предлагаю убить сразу двух за...» Тео кинул взгляд на девушку-зайку и понял, что этот фразеологизм не очень подходит для данной кампании. «В общем, мы решили сразу несколько задач, если спустимся в пропасть, и остановим новую волну и изучим руины». «Как мы сможем остановить волну? Там же куча этих тварей!» — недоумевала одна из офицеров. Она была одной из новеньких, поэтому еще плохо понимала, кто такой Тео, и, конечно же, не отдавала ему свою манну. Хотя внешне очень даже ничего. Впрочем, она полуэльф, а они обычно хорошенькие. «Мы используем оружие с поверхности, белый фосфор». Он кинул взгляд на Мио и так кивнула. «Это оружие запрещено во всем мире, но если надо, то всегда можно достать в любом количестве. Оно сожжет тварей, после чего мы спустимся вниз и добьем оставшихся. Нам нужно будет найти путь, по которому они прибывают, и заблокировать его». «Если это правда, то мы навсегда обезопасим пещеру!» — воскликнула радостная циклопа, вот только генерал лишь нахмурилась. «Вероятно, тоннель или что там у них огромен, учитывая размеры гидр. Там нужна полноценная крепость, могущественные воины, способные защищать ее». Зайка окинула своих офицеров суровым взглядом, и те поникли. «Или могущественные артефакты?» На лице демона появилась улыбка, а затем и офицеры заулыбались. Все они уже прочувствовали на себе силу артефактов Тео. Без них крепость попросту была бы потеряна, а все они мертвы. Далее состоялось более близкое знакомство — посещение зайки с офицерами, расположение армии с поверхности и прочее. Ну а демон направился к своим красавицам. «Ванечка!» Катя кинулась в объятия парня, а Ольга стояла рядом и улыбалась, ожидая своей очереди. У девушек был свой шатер, просторный и удобный. Правда, он был рассчитан на 6 человек, поэтому помимо них присутствовали и сестры. Выглядели они уставшими, тяжело им было привыкнуть к не самой чистой манне. «Как ты? Прости, не подозревал, что в тебе может пробудиться манна из-за моих экспериментов». Парень погладил миниатюрную блондинку по голове, не смог удержаться. Просто она выглядела настолько счастливой и казалась щеночком. «Хорошо, я постепенно возвращаю себе контроль над даром, а манна...» Она кинула взгляд на сестер, стоящих в паре метров, и продолжила. «Девчата помогают мне лучше понять ее». «Это все очень необычно и неизведано, но мы обязательно все изучим». Тео нежно поцеловал своего ангелочка и переключился на Ольгу. Но так как всегда была собрана, уверена и всей своей мимикой говорила о том, как же она счастлива вновь увидеть любимого. Все же парня не было дома несколько недель. А вот Евгения... Когда дошла до нее очередь, расслабилась, ее каменное лицо ожило. Она прилипла к Тео и не собиралась его отпускать. Поэтому, продолжая обнимать ее и гладить по спине, парень поговорил с девчатами. Обсудили дела рода и прогресс постройки города, а узнав про нападение ацтеков, нахмурился. «Значит, пора наведаться к ним. И надо показать японцам, что атаки на нас не останутся безнаказанными». Со злостью в глазах проговорил демон. Но тут ожила Евгения. Березовы обрушили на берег США несколько мощных цунами, нанеся ужасающий ущерб. Сейчас в том районе скопились сильные одаренные, чтобы противостоять Березовым. «Ну так мы можем устроить акцию возмездия где-нибудь в другом месте. У них много островов». На лице Тео появилась дьявольская улыбка, а Евгения сходу предложила десяток великолепных целей, по которым, к примеру, можно ударить молнией с неба. Тео с девчатами болтали примерно 2 часа. Те не могли наговориться и, облепив парня со всех сторон, не собирались его отпускать. Парень же не терял время даром и помогал сестрам чертить пятый круг. Одновременно с этим изучал душу и тело Екатерины. Но он ничего не мог понять. Если сравнивать с жидкостью, перед парнем был натуральный апельсиновый сок, разведенный в воде. Вот только этот сок не перемешался с водой. Вода была отдельно, сок отдельно, и их легко можно было разлить в разные емкости. Это попросту ломало демону мозг, потому как все его знания говорили, что это невозможно. Вон даже сестры лишились ядер, когда стали магами. У Светланы было 2 ядра — магическое из ядра гидры и кристалл стихии огня, а второе — это ядро одаренного. Екатерина же, у нее просто была манна. Находилась она в душе и никак не контактировала с телом. Но даже если применить манну, к энергии ее не трогала, по крайней мере, к энергии в теле девушки. Светлана тоже так могла, но она для этого управляла своей к энергией. Катя же либо это делает на интуитивном уровне, либо к энергии действительно не трогает манну. Чтобы проверить это, он, конечно же, с согласия Кати, начертил на своем духовном сердце 2-й магический круг и... сработало. Девушка немного поерзала из-за неприятных ощущений в теле, но оно было понятным. Манна вливалась в тело в большом количестве, усиливая его. Но так как круг лишь 2-й, было не сильно заметно. Все же Катя и так была невероятно сильна, все же на повторном пробуждении. На 2-м круге вместимость духовного сердца демона выросла примерно на 30%. Так же, как и количество манны в теле девушки. Ее атрибут соответствовал атрибуту к энергии. Атрибут тела. Вот только такого не существовало в мире магов. Все же это замена святой или, как ее называли, божественной манны. Однако Тео прекрасно знал, что до божественной манны, этой манне священников и жрецов, далеко как до луны. «Духовное сердце дает связь, причем прямую, и это влияет на душу Кати, делая ее частично магическим созданием? Непонятно. Нужно больше данных для исследования и выше круг», — размышлял демон, глядя в глаза мило улыбающейся девушки. Она ощущала тепло внутри, а сердцебиение Тео было таким успокаивающим. Поэтому она прижалась лицом к его груди, сияя от счастья. Повышать 3-й круг он не спешил. Все же Кате нужно отдохнуть и восстановиться. Но как только это станет возможно, он обязательно это сделает. В скором времени парень оставил девушек в шатре, так как им пока лучше не посещать крепость. Но часть людей все же отправили на помощь солдатам крепости со сбором тел порождений бездны. Их отвезут в столицу на переработку для каких-то алхимических изделий. Особенно гидру. Она невероятно ценна, Но и не стоило забывать про гисов. Светлана наловила несколько, связав им языки. Живые, но безвредные порождения бездны. Армия обещала заплатить за них кругленькую сумму, но лишь после продажи в Озерный град. Генерал Зайка уверяла, что высшие эльфы отдадут